Глава 8. Утром оказалось, кроме чисел, хлеб. Поглядел недоуменно на ватный день. И небо, и дым из труб, и заспанные лица, все вата, грязная, к весне, меж рам. Пошел по переулку, ворота, пивной завод. Репетитором? Чтобы Мариетта? Нет. Здесь ближе к делу. Час спустя выстукивал порожние бутылки. Динь-динь. Быстро всю корзину объехать, как музыкальный клоун, где трещина срывается. Звук жалуется. Ах, такую прочь. Концерт с 6 и до 6. 60 копеек на своих харчах. Жить можно. 7 на явку, пароль, листки и все как надо. Пошло. К весне пригляделся. На пивном кружок 8 человек. Уж он организатор. В районе секретарь товарищ Надя, курсистка, влюблена в пропагандиста Глеба. Разумеется, идейная любовь. Но только Глеб, рассказывая о грудастой Варе, в какой печальный эмпириокритицизм ударились иные из верхов, вместо точки рукой на миг к груди. Товарищ Надя, забывая свои обязанности, роняет блокнот, адрес, путает, немедленно выбывает из строя. Сам Глеб мужчина как мужчина. Мог бы быть агрономом, публицистом, агентом Саламандры, кадетом, просто дядей Глебом, стал эсдеком, профессия, почти служил, исправно разъяснял и вовремя готовился. Ни Надя, ни Варя не отражались на конспектах. А зачем и как, не думал, так уж вышло, каждому свое. Еще товарищ Тимофей, дискуссия. Если разобрать на составные элементы 3 — чахотка, пенсне и в упоении брызги слюны, жестокий водомет. Враги природные его не занимали. Царь, всякий знает, царь зло. Всякий, то есть 2 десятка приятелей, посетители столовки на Малой Бронной и прочая периферия. Кадеты, тоже ясно даже дураку. Враги меньшевики. При этом слове Тимофей яростно кашлял, так что пенсне галопом пролетало ввысь, и взрыв слюны. Готов был ночью, на морозе, засыпая, со сна и даже во сне начать дискуссию. Так и снились толстые методологические ошибки. Выводок хромой. Неправильные выводы, юркие мальчишки, подвохи, остроты. На слове поймал. Как-то перед съездом, тогда еще объединенная жила, мандаты набирали. Последнюю труху, там 3 наборщика, здесь завалялись булочники, еще какие-то сомнительные шляпочницы. К Николаю на пивной явились меньшевичка Елена и Тимофей. Куда ей, Рохля? Пока раскрыла рот, уж Тимофей ее разоблачил. Муниципализация и прочее, а попросту, для неразличающих различий, ревизионизм, пенсне высоко, рабочие так ее, ишь, норовит, чтоб нашему брату меньше. И Митюшок особенно ортодоксальный вкусно вспомнил мать. Рохля чуть покраснела, розовой ушла, носа больше не покажет. Еще набрали 8 голосов. Все это видел Николай, и часто, пересчитав бутылки, лежа в каморке, был готов отчаяться. Подходило, вот после 1000 бутылок достучался, одна натреснута, дребезжит, оставь. Видел Надя, Варя, много, скопом, стечение обстоятельств. Груди ждут. Сначала затвердеть под пальцами любовника, потом набухнуть, детенышев вскормить. Какое-то сопровождение, Ведь если б Глеб был фабрикантом, Люба, рабочие тебя обкрадывают, музыкантом учила бы сольфеджио на стенке Бетховен. Тьфу! А Глеб, он на собрание, как в департамент отслужить. Тимофей? Дрочливые парни. Без ревизионизма прямо по мордасам, хоть проще, но серьезней. Ерунда. Все вместе люди. То есть нечто вроде Глубоковых. Ну, лучше, добрее, в бедноте своей честнее, но все же не числа и не звезды, а туши, груды необработанного мяса, темное сырье. Готов отчаяться, но не отчаялся, на краю удержался, разум спас. Пусть жалкая гнилая мешанина — это люди, а партия — динамо. Надо людей заставить стоять, согнувшись у станка. Машина же не может ошибиться. Расплющит все и выкроет иное тело, иное сердце, иных, совсем иных людей. Пока не унывать. И молодость большая помогала. Еще рабочие. Не ругань, не праздничная жадная тоска, и даже не кружок, где восемь смельчаков мечтали, и никаких тут околодочных. Нет, поутру, когда суров мороз, косое солнце, скупо в сгибе рук, в дыхе труп, большое колесо — труд. Летом зазубрина. У Николая был дружок, почти эпизодический. Краснодеревцы отделывали на полянке трактир с причудами, собирались на квартире у Михайлова. Подвальные удобства, без соседей, хоть всю программу разъясняй. Но у Михайлова была жена, костлявая и злая, рот нитка, в микроскоп глядеть, а из него не голос, шип. Когда Михайлов уходил в пивную Трехгорного погулять или по партийным, глубже в себя всасывала губы и шипела. После на свет несла мужнину рубаху, искала волос разлучницы. Возненавидела до задыхания. Как-то в июньский вечер собрались. Николай изображал период начального накопления. Еще, передыхая, пили чай с клубникой и вытирали рукавами лбы, исходившие испарины от накопления, от чая, от жары. Дверь раскрылась, ждали шипа, нет, шашек стук. «Собрание! Обыскать! И всех в участок!» Даже клубника букалическая не помогла. Провожая, костлявая впервые улыбнулась. Нитки чуть обозначились, там тебе покажут с девками гулять. Впрочем, Михайлова и прочих отпустили, только Николая приберегли. Наутро в басманную ввели в контору смотритель пасюк с торчащими резцами, но в мундире сразу ошарашил: «Скидай портки!» То есть как это? «А ты бестоясь!» И сняли. Обыск. Рылись, живое тело потрошили. Какой-то сапач, рукой мозольный, будто рукавица, в рот забрел, под языком проверил. Камера в повалку, кашель, скреб, смрад. Освоился, ведь знал, на что идет. Но кругом беспокойно было. Пасюк работал неустанно, измывался вовсю. В камере четвертый сидел молоденький парнишка-гимназистик Женя Фикелевич. Подготовлял не только гимназистов-реалистов, но даже институток к неспровержению. Тюрьмой был горд. Ему родители прислали ночные туфли и домашнее печенье с миндалем. Стыдился. Вообще стыдился, что баловень, что жил в семье, что там кроватка с голубым атласным, что утром приносила мама кофе и ручку калача. Хотел казаться бродягой без угла. С утра и до ночи служение революции. Вот розового Женю Пасюк особенно возненавидел. «Жиденка, изведу!» И острые резцы выглядывали жадно. Как-то в воскресенье Женю вызвали на свидание. Мать в конторе. Пасюку ж тут как тут. Скажите, сударыня, как вас угодило этакую пакость уродить? Женя, не смейте, я прокурору. Мать дрожит, шляпка на бок, сумка на пол. Женечка, молчи. Вы, господин смотритель, простите, что мы вас беспокоим. Пасюк доволен. Женю назад ведут. Как вы смеете? От я тебя съезжу в харю. И бац! А через час Женя, выйдя в отхожее, не возвращался долго. Сторож Бабич пошел удостовериться. У двери вздрогнул. На помочах. Под подушкой нашли туфли. Стыдился, прятал. Крошки миндального печенья. И на клочке от папиросной гильзы: «Дорогая мамочка, я так боюсь, мамуся!» Николай, рука на железе окна, сухой глаз, сухой сон, железная тяжесть, сердце, запор, порох. Когда же? Скоро. Пока что месяцы в тюрьме. Допросы. Ротмистра бархатный баритон, чай с лимоном. Я душою с вами. Белки глаз мечтательно ввысь. Гретхен в голубом мундире. Ведь я почти революционер. И снова нары, карцер, крысы, другие без службы. Мокрицы за шиворот. Голодовка и плевки на хлеб от соблазна. Однообразие. Снова били в пьянку на блевотину. Осень. Скоро ли? Потом скитание. Теперь профессионал. В Николаеве забастовка, судостроительный. Урал — выборы. Волнение среди матросов. Севастополь. Надо связаться с солдатами. Военная организация. Несвижский полк. Был дворянином Кадашевым. Тер Бабаньянц, армянин из Нахичевани. Сольской волости, Елецкого уезда. Гавриков Илья Иванович. Бельгийский инженер Сельвер. Имена, прописки, приметы, аресты, тюрьмы. В Баку провал. Сидел в Лукьяновке. В Иваново-Вознесенске меньшевистское засилье. Самарский централ. В Крыму ингуш нагайкой. Чайные ночевки. В среду в 4 печатники, в 6 часов РК. Где ночевать, блокнот, адреса на папиросной, в случае чего проглотит. В тюрьме отдохнет. Одно особенно любил — выступать в рабочих казармах или митингах, чтобы было побольше лиц чужих, неперелистанных. Еще чтобы не было имен. Войдет высокий, худой, в просиженной на разных заседаниях шляпе. Смотрит агитатор, тянутся. Он знал эти движения. Выгнутые пружины шеи, руки выпростанные, чуть приоткрытые, сухие, прогорклые рты, бородатые, как школьники, на доске мелом «О», и каждый ротик тотчас становится таким же «О» — удивление. Говорил складно, внятно, слов не кидая пригоршнями, будто мот, бережно раскладывая по всяким головам, курчавым и плешивым, как домовод припас. Сразу видел всех и никого не видел. В такие минуты верил ни зеваки, ни пьяницы, ни лежебоки, ни мусор, обожженные в горниле муки кирпичи для новых строек. Слово грузное и рыхлое, как мясо, кидал восторженно: «За нами массы!» Второй и третий раз в казарме. Видел, кто и как. Василий из казенки раком ползет домой, да непростым, вареным. «Федька, разбуди его, и то, орел или решка!» Забастый Влас, всех девок упаковочный, распаковав, прощупав, испробовал. Увидит хвост, закрутит, мигом увильнет. Все это Курбов вскоре замечал. Не брезгал, не осуждал, усмехался ласково. «Ну, вам, товарищ Влас, сегодня не до Маркса». Но исчезали первичные громады. Как глетчер таяла величественная масса, обнажая кочки жалких голов. Василия искристую лысину, смешок молодцеватый Влас. В каком-то из мелькавших городов среди людей встретил человека. Цекист, кличка товарищ Иннокентий, имени, кажется, и сам не помнил. Больной. Ночевали вместе. Снял пиджак, лохмотья. Есть забывал. Но не было в нем ничего от аскетизма марксистских начетчиков, среди комментариев, затерявших простую радость. Взглянет, улыбнется, и глаза усталые, чуть прищуренные, раскроются в таком младенческом упоении, что встречный какой-нибудь усатый регистратор, враг и дурак, тоже взглянет, тоже улыбнется, и рыжие колючие усища жить стоит. Раньше, кажется, такие в скитах жевали, молились, перевязывали лапу подшибленному журавлю, вне мира были с миром. Теперь не в монастыре, где белуги под соусом и щедрот и молельниц, а в самой изуверской партии такой сыскался. Прочел он, прямо все прочел, на конгрессе Жореса переспорил, разумного желал, а в сердце любовь бесхитростная, отрешенность, дитя, лесная ягода, улыбка. Николай его встретил на собрании. Туземец, щенок, читал доклад об использовании легальных союзов. Вздор! А где не просто вздор, там ересь, синдикализм. Николай его без напряжения, мимоходом, проследив, разоблачил. Такому надо таскать прокламации, а не с ответственным докладом выступать. Ждут, что скажет товарищ Иннокентий. Медлил. Был мягок до отчаяния. Да, принципиально, конечно, но доклад все же очень интересен. Благодарить докладчика и прочий мед. Николай был возмущен. Вышел с цекистом. «Товарищ, зачем вы прямо не сказали вздор? Ведь это развращать таких балбесов. Вы очень молоды. Он тоже. Вы умнее его, но не старше. Да-да, вот вы не понимаете, что он придет и ляжет к стенке. Приезжие сказали, значит, я ничтожество, зачем же жить? И будет ему плохо, так плохо. Камень голова щемит, клубок под ложечкой. А плохого много и без нас». Николай жил 22 года, много видел. И вдруг неожиданно, как руку на плечо, что это? Растерянно замер, остановился даже у голубенькой калитки. Товарищ Иннокентий, взглянув, увидел приподнятые брови. «Ну что там? Я ведь не против вас, а просто надо пожалеть. Без этого и дня не проживешь». «Жалеть?» И Николаю это плеть, жалеть нельзя, для дела вредно. Товарищ Иннокентий вздрогнул, ему черед, чуть двинул бровью, этого еще не слышал. В первый раз нагнулся, такая глубина. Не знал, что, вытянув худую шейку, щурясь синим близоруким глазом, заглянул в грядущее. Ласково пробормотал: «Не так. Не так!» И, чуя, что словам нет власти над жестокой бледнотой Николая, хотел его пронять беззлобным смехом. «Разве у нас в программе сказано, что нельзя жалеть?» И снова плеть. Николай выжил: «Может быть, но мне сюда, прощайте!» Товарищ Иннокентий долго вслед глядел. Потом, печально усмехнувшись, побрел к какой-то фельдшерице, где ему дали ночевку. Хозяйка варила варенье, пенки в тарелке с голубой каймой. Спросил, как ягоды этим летом, не дороги ли. Вдохнул жар и сладкий пар. Вспомнил что-то, и на губах, где расползлась скрученная папироска, почувствовал сначала вкус пенок, потом печальный материнский поцелуй. Уж вечерело. Подошла собака, старая, с седой бородой, жалобно подышала в руку. Товарищ Иннокентий подумал о Николае, как глядел в упор. Захотелось прилечь. Болезнь сказывалась. На этот раз он смутно порадовался ей, ущербу, слабеющему ходу разреженного и разряженного больного сердца, прохладе, вечеру, концу. Заглянув куда-то, вдруг отяжелел. Через год, в 15-м, он умер, не увидев, чем закончился вот этот спор. В нежаркий летний вечер, по дороге где-то, кажется, в Уфе, когда сочувствующая фельдшерица варила варенье из лесной малины, а в переулке белые болели щеки и вспыхивали жесткие глаза. Расставшись с товарищем Иннокентием, Николай не пошел домой. Он долго бегал по пыльным уличкам, пренебрегая конспирацией, пугая сонных обалдевших кур. Был тоже он над самым склоном. Ясный математик готов клубком свернуться, умереть. Забрел зачем-то в чайную, взял пару. Чубастый мастеровой кинул пятачок в машину. Машина, не ошибаясь, проплакала пробура. И чубастый, расстравленное сердце, неудачливую жизнь, картинку красавицы из Нивы, мух и скуку вылил в одно пронзительное верстовое. Ух! Николай глазом не повел. Камень. А внутри все ходуном ходило. Жалеть! Как тот у фельдшерицы! Был он другим, рожден иначе. Пенок вкуса не припомнил на сухих губах и для других годов рожден. Такой не мог бы умереть в 15-м. Он должен был дождаться и дождался. Выненчила не любовь, а воля. Жалеть. Но стоит пожалеть ему. И вскочит очумевший, обнимет всех, трактирщика, чубастого, машину, мух. Весь изойдет в соленом ливне, а после — ничего. Ложись на скамью, пей чай и, если очень сильно нальется гневом сердце, ухай, ух, и все останется. И будут где-то мамы работать, тиковая ямочка. Провы шуршать ассигнациями, и мариетты, сонетты, бас Власова, бычьи шеи, мясо с перстнем, нежность вшивая Сергеича, тухлятина, циц, Коленька, лезь в конуру, лежи с сапог и блох вычесывай, пока не околеешь. Вот жалость. Нет, Николай Курбов не может жалеть. Из чайной вышел твердой поступью, зачерпнул немного северного ветра. Среди домиков, утробных, теплых, постельной, душной теплотой, вот этот ветер и гудок, вырвавшегося в поле паровоза, я рою горы, редкое сердце боем, скоро, уж скоро.